Глава четвертая. Когда кортеж принца на рассвете начал собираться в путь, погода еще не решила, хмуриться ей или улыбаться. А теперь, идя на молитву перед дорогой, Катфаэль с Марком видели, что трава влажно поблескивает после недолгого ливня. Капли блестят на солнце, а небо ясное, нежно-голубого цвета. Лишь на востоке виднелись легкие облака, ласково прикасавшиеся к восходящему огненному шару. Когда двое монахов снова вышли во двор, там все бурлило, и в полном разгаре были сборы. Грузили поклажу на вьючных лошадей, седлали коней, а палаточный город на склоне холма уже был свернут. Теперь даже прозрачные перышки облаков растворились в сиянии, и все сверкало и дышало свежестью после дождя. Марк стоял с удовольствием, наблюдая за подготовкой к отъезду, и лицо у него раскраснелось, как у ребенка, предвкушающего приключения. Катфаэль подумал, что до этой минуты его спутник не вполне сознавал все радости и опасности, поджидавшие, быть может, его в этом путешествии. Правда, они ехали вместе с принцами, но где-то там вдали таилась угроза. Брат, жаждущий мести, прилад, желавший внести реформы в уклад, который, по мнению населения, не нуждался в реформировании. И кто способен предугадать, что может случиться между святым Асафом и Бангором, между двумя епископами, чужим и своим? Я шепнул словечко на ухо святой Уиннифред, виновато покраснев, сказал Марк, словно он присвоил себе покровительницу по праву, принадлежавшую Катфаэлю. Я подумал, что мы должно быть совсем близко от нее, и мне показалось... Учтивость велит известить ее о наших чаяниях и спросить ее благословения. «Если мы его заслуживаем», — ответил Катфаэль, правда, не сомневаясь, что такая кроткая и благоразумная святая снисходительнее отнесется к такому мудрому простаку, как брат Марк. «Да, действительно. А далеко ли отсюда, Катфаэль, ее святой колодец?» 14 миль или около того, прямо на восток». Это правда, что он никогда не замерзает? Какой бы суровой ни была зима. Правда. Никто не видел, чтобы он затянулся льдом. В середине всегда пузырится. А Гвитарин, где ты поднял святую из могилы? Он находится на юго-западе от нас довольно далеко, сказал Катфаэль, промолчав о том, что вернул святую в ее могилу. «Никогда не следует пытаться связывать ее имя с каким-то определенным местом», — осторожно посоветовал он Марку. «Она появится там, где ты ее призовешь, и внимательно выслушает твою просьбу». «В этом я никогда не сомневался», — просто ответил Марк и упругим шагом бодро отправился собирать немногочисленные пожитки и седлать своего гнедого мерина с лоснившейся шерстью. Катфаэль задержался на несколько минут, чтобы полюбоваться на веселую суету во дворе, а затем более степенно проследовал на конюшню. За стенами обители охрана Авейна и его придворные уже строились. Остались только бледные заплатки на зеленом дерне, где стояли шатры. Но скоро и они зарастут свежей травой, и память о визите принца сотрется из памяти. А во дворе стоял разноголосый шум. Свистели конюхи, цокали копыта, звенела упряжь, пронзительными голосами перекликались служанки. Пыль, поднявшаяся от этой суматохи, была ясно видна на солнце и казалась золотым туманом. Компания, отправлявшаяся в путь, была так безмятежно настроена, словно ей предстояло собирать цветочки. А, надо сказать, ясное утро склоняло к столь приятному времяпрепровождению. Но когда начали садиться на коней, тучи внезапно сгустились. Появилась Хелет, облаченная в дорожный плащ, спокойная и скромная. Слева от нее шел каноник Мэрион с плотно сжатыми губами и насупленными бровями. А справа каноник Морган, губы которого были столь же плотно сжаты, а брови сурово сдвинуты. Острый взгляд последнего, в котором читалось неодобрение, поочередно буравил то отца, то дочь. Несмотря на все эти предосторожности, в последний момент Блери Априс вклинился между канониками и сильными руками поднял девушку в седло с изысканной учтивостью, переходящей в наглость. И что еще хуже, Хелет приняла эту услугу, благосклонно кивнув и сдержанно улыбнувшись. Причем улыбка ее была и укоризненной, и озорной одновременно. Оба столь безукоризненно соблюдали приличие, что было бы глупо выговаривать им за поведение. Каноники промолчали, но еще больше помрачнели, а брови их еще больше нахмурились. И это маленькое происшествие было не единственной тучей на ясном майском небе, так как Кюхелин, со сдвинутыми бровями появившийся в воротах, тоже был мрачен. Сидя верхом, он обвел всю компанию пристальным взглядом, пока не остановился на Блери и уже не спускал с него глаз, погрузившись в раздумья. Этот человек с долгой памятью и бурными страстями внимательно изучал врага. Катфаэлю, наблюдавшему за немой сценой, подумалось, что кортеж принца прихватил с собой в дорогу тяжкий груз злой воли и обид. Епископ спустился во двор, чтобы попрощаться со своими знатными гостями. Первая встреча прошла довольно гладко, если учесть, какую напряженную атмосферу создало появление в зале посланника Кадваладра. Епископ был не настолько бесчувственным, чтобы не ощутить этого. И теперь, когда все закончилось благополучно, он с облегчением вздохнул. Другое дело, достаточно ли в нем смирения, чтобы понять, что все обошлось благодаря выдержке принца, продолжал размышлять Катфаэль. Бок о бок с Жильбером шел Авейн, за ним Хавел. При появлении принца ожил весь нарядный кортеж, и когда их повелитель вскочил в седло, все последовали его примеру. «Высоковато для меня, да, Хью?» — мысленно произнес Катфаэль, взбираясь на чалую лошадь с легкостью, которая возвысила его в собственных глазах. «Я покажу тебе, что вовсе не утратил страсть к путешествиям и не забыл, чему научился на Востоке, когда тебя еще и на свете не было». Они выехали через широко раскрытые ворота и направились на запад. Впереди виднелась непокрытая голова принца, светлые волосы которого блестели на солнце. Епископ со своими приближенными стояли, глядя им вслед, довольные, что дипломатическая встреча успешно завершена. Над отъезжавшими гостями нависла тень угроз, произнесенных накануне вечером. Но если епископ Жильбер и верил в них, его эти угрозы уже не касались. Когда кавалькада выехала из ворот на зеленую тропинку, офицеры Авейна из лагеря присоединились к ней, выстроившись с обоих флангов. Катфаэль с интересом, но без всякого удивления, заметил, что среди них находились лучники, причем двое из них заняли позицию за спиной у Блери. Поскольку гость был весьма сообразителен, он также заметил лучников, но явно не возражал против их присутствия. На протяжении первой мили он, ничуть не обескураженный, пару раз подъезжал то к канонику Мэриону, чтобы вежливо обратиться к нему, то к Хавилу об Овейну, с которым обменялся любезностями. Но пробраться сквозь ряды охраны Блери не пытался. Если они считают его пленником, что ж, он не против и вовсе не собирается бежать. Он бросил взгляд налево и направо, чтобы убедиться, насколько четко выполняются негласные указания принца. И, судя по всему, остался доволен. Все это представляло немалый интерес для пытливого ума, даже если пока что было трудно уловить суть происходившего. Что же, нужно запомнить то, что покажется странным в этом путешествии. И придет время, когда все прояснится. А сейчас рядом едет Марк, безмолвный и счастливый. Перед нами лежит дорога на запад, и в голове кавалькады золотом сверкают на солнце волосы Авейна. Что еще нужно человеку в чудесное майское утро? Они не свернули на север к морю, как ожидал Марк, а направились прямо на запад по пологим холмам и защищенным от ветра долинам. Всадники ехали по зеленым тропинкам, порой едва видным, но неуклонно прямым, то поднимавшимся в гору, то спускавшимся с нее. «Это старая-старая дорога», — сказал Катфаэль. «Она берет начало у Честера и идет прямо к верховью возле Конви, где, как говорят, когда-то был форт вроде Честера. При отливе там можно перейти реку вброд, если хорошо знаешь дно, а когда прилив, лодки могут обойти это место». «А когда мы переправимся через реку?» — спросил с сияющим лицом Марк, жадно слушавший Катфаэля. «Потом мы будем карабкаться в гору. Если мы посмотрим отсюда на запад, может показаться, будто там нет пути. Но тропинка ведет по горам и спускается прямо к морю. Ты когда-нибудь видел море?» «Нет, как я мог его увидеть? До того, как я попал к епископу, я ни разу не выезжал из графства. Я не отъезжал даже на 10 миль от того места, где родился». Теперь он напряженно всматривался вдаль, с восторгом ловя новые впечатления. «Должно быть, море — великое чудо», — сказал Марк, едва дыша. «Добрый друг и злой враг», — веско произнес Катфаэль, предаваясь воспоминаниям. «Уважай его, и оно будет к тебе благосклонно, но никогда не позволяй себе вольностей».